сильные слова «причастие» и «приобщение». Вполне ли постигла голова высокий смысл их и значение? Когда себя я так спросил, прислушался Христу внимая, он будто светом озарил, мне их все глубже открывая. И я душой затрепетал, всем существом пред ним склонился, шептал и плакал и взывал, всем сердцем Господу молился. Господь, ты в небе, высоко, я на земле, в тюрьме, в неволе, но ты со мной, и мне нелегко в моей нелегкой скорбной доле. И как безмерно велико твое ко мне благоволение, что раскрываешь широко причастие и приобщение. О, Господи, я прах, ничто, а ты великий Бог всесильный, и никогда, нигде, никто не мог утешить так обильно. О, Господи, ты вечный Бог, и мне открыл ты двери рая, среди печалей и тревог, к блаженству, к счастью приобщая. О, Господи, благодарю тебя за это посещение, как драгоценный дар беру, причастие и приобщение. Еще одно прошу тебя, я в этот час благословенный, даруй другим открыть, любя, причастие и приобщение. Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой Чудесный, тебе хвала моя и честь, тебе вся жизнь моя и песни. Вот Иисус с учениками, все приготовлено к вечере. Но что это такое с нами? Что происходит в самом деле? С вечери вставши, он берет с водой и таз, и полотенце, и к ним с любовью идет, и ноги моет, будто сердце. Они в смущении глядят, но ног своих не отнимают, и согласиться не хотят, совсем его не понимают. Да разве правильно, чтоб он, учитель, врач, Христос, Сын Божий, на ноги мыл? А что потом? Да и на что это похоже? Подходит к Симону Петру, а тот: тебе ли мыть мне ноги? Не дам. Да лучше я умру. Господь, не мой меня, не трогай. И слышат все ответ Христа: коль ног твоих я не омою, пусть и душа твоя чиста, но части нет тебе со мною. Так вот, оказывается, в чем сокрыта тайна причащения. Все брать нам данное Христом и подражать Ему служение. Но часть с Христом вполне не в том, чтобы только внешне все исполнить, а в том, когда любви огнем все существо мое наполнит. Когда даже стакан воды или листок бумаги чистой средь охлаждения и вражды подам с улыбкой лучистой. Когда сердечными словами тебя в открытке поздравляю, когда горячими слезами твое я горе разделяю. Еще немножко расскажу, как бы в пример для разумения, как бы наглядно покажу причастие и приобщение. Так много дней уже живу от близких, милых, отделенных, когда было 1642. Меня преступником зовут и уголовно заключенным. Хоть я не сделал ничего преступного или плохого, за дело Бога моего страдаю среди рода злов. А там любимая семья, жена и дети дорогие, в скорбях не меньше, чем и я. И с ними вы, друзья, родные. Но в каждом дне есть чудный час, которого я ожидаю. Спокойным быть не мог ни раз, когда я почту получаю. Открытки, письма, в них звучат простые, нежные, живые слова. Душе моей твердят: крепись, ведь мы с тобой, брат милый. Или засушенный цветок, который я слезой омою, а то березовый листок, и им я сердце успокою. Вы знаете, одна сестричка, она мне начала писать, как только писать, видно, научилась. Есть такая сестричка Аня Никиткова в Рязань. А может быть, она здесь сегодня? Нет. Тут рязанские привет передавали. Вы ей передайте, пожалуйста, привет. Поцелуйте ее за пастилу, которую она мне присылала. Она вот почти в каждом письме возьмет, отрежет кусочек пастилы. Ну, вы знаете, что это. Вот. И в такую серебряную бумажку завернет, и потом пишет: дядя Яш, вы получили пастилу? Это я вам от всего сердца посылаю. Вот так. Когда же праздник настает, то сколько для души волнения, и сколько он с собой несет причастия и приобщения. Когда со всех концов страны, а то и дальше их бывает, от Ферганы до Воркуты ко мне приветы прилетают. С Камчатки, из Караганды, Одессы, Львова, Кишинева. Перечислять мне нет нужды частицы всей любви Христовой. Но не могу и умолчать, и не сказать. Замри мгновенье. Сейчас я буду принимать причастие и приобщение. Начну смотреть, читать начну, а буквы искрами сверкают, и келью тесную мою людьми живыми наполняют. Старушки, детки, молодежь, отцы и матери, и внуки, с кем ты, душа моя, живешь, с кем делишь радости и муки. Имен их всех не назову, фамилий всех их не упомню, но чувством, сердцем обниму, всего себя ими заполню. И дух великого Христа любви волнами покрывает, во имя Сына и Отца в одно единое сливает. Твои страдания — мой стон, взлет радости — моя улыбка. Нет-нет, не бред это, не сон, твоя мольба — моя молитва. Печалишься ты, плачу я, ликуешь ты, я торжествую, и познает душа моя общение, радость неземную. Заборов нет, нет часовых, нет расстояний, разномнений. О, дивный, о, желанный миг причастия и приобщения. Причастие — части дать или взять, одну или несколько, или много, а приобщение — самому стать частью того, другого. Правильно ты рассказал? Молю я Бога моего за братство милое родное, за всех служителей Его, рабов Иисуса дорогого. Где, как они, мои друзья, свой труд нелегкий совершают? За них к Отцу мольба моя, к ним сердцем всем я приобщаюсь. К издательству «Христианин», ходатаем за всех гонимых, я брат ваш, я слуга, я сын, я часть семьи большой, родимой. Гонимы вы, гонимы я. Подполье вы, и я в неволе, а вас, мольба моя, я приобщаюсь к вашей доле, себе другой и не хочу, как вам, так мне, вы мои братья, не вашего, а вас ищу, открыты к вам мои объятия, чтоб жили вы во мне, я в вас, чтобы в жизни, в смерти, вместе были, чтобы ни в чем, никто, никак нас никогда не разлучили. Не ел сегодня хлеба я, не пил вина во оставление, но вся полна душа моя причастия и приобщения. А ваша тоже? Тоже. Ну, это хорошо. Давайте пойте теперь. Если бы обладал я всей селе. Когда мы сейчас этот гимн пели, мне вспомнился один старый брат, он уже умер. На одном браке он говорил пожелание новобрачное, и говорит, такой пример рассказал. Раньше же много женщин было неграмотных. Ну, а сельский писарь, это для него заработок. Особенно, когда война начиналась. И вот, говорит, приходит молодая женщина, мужа у нее забрали на фронт, говорит, ну, написать письмо мужу. Ну, он уже одно и другое написал, и, ну, давай, что писать. Она там ему яичек принесла, там еще что-то. Ну, плат такой. Пишите. Милому моему мужу. Уже написали? Да, написал. А что написать? Милому моему мужу. Нет. Я не это хотел написать. Ну, говори. Милому моему мужу. Ну, я написал. Ну, что написал? Милому моему мужу. Понимаете, его так несколько раз. Да. Потом только до него дошло. Дело, оказывается, не в самих буквах, а вот с каким ты чувством. Понимаете? Вот, ой, на встречу неудобно обличать, а? Чего вы так поете такую песню, а? Разве можно? Вы знаете, я когда первый раз пел на празднике жатвы в Ташкенте, а после мы уже поехали домой, Одна сестра там была, одинокая такая, много израненная душа. И вот мы едем, она говорит, после этой песни можно уже не проповедовать. О, какое счастье быть с Иисусом! Он бальзам для раненой души. Нет такого горя и падения, чтоб не понял он и не простил. Правда же? А? Ну что ж мы это отмолотили? Как один раз это был я в шахтах. Там такой оркестр еще был. Вы смотрите, москвичи, не срывайтесь на ту стену, на ту стежку. Я вот сегодня слушаю, как вы играете. Когда на той встрече мы были у Петра Васильевича, а потом один мальчик меня провожал, ему лет 14, наверное, было, или 15. Ну, я его спрашиваю, а как тебе понравилось на встрече, там, то-то. А на той встрече у вас два оркестра было. О. И он об одном оркестре говорит, ну, они играют почти как джаз. Это было так божественно. Знаете, малыш сказал, он мне прям туда положил вот эти слова. Это было так божественно. На ту стежку, которую как джаз, не надо сливать. А чтобы было так божественно, так и пение наше должно быть так божественно. И вот там в шахтах был, хорошее общение было, и проповедь, и призыв к покаянию, и все. И вдруг они говорят, сейчас оркестр играет и споют друзья по тундре, по суровой Сибири. Как они начали? Игра. Точно как на Первомайской площади. Ну, говорю, волонтер, я не дотерпел до конца. Говорю, ну-ка, вы не обижайтесь, пожалуйста, меня. Вы что, сейчас играли? По тундре, по суровой Сибири, за правду Божью наших братьев веду. И можно было вот так делать, под вашу музыку. Давайте я вам спою, говорю. И спел им ту песню, которую у вас тогда на встрече пел. В глубокой тайге за Байкалом. Вот так по тундре бывает. Дети вы наши, не знаете, что такое по тундре. А может, отцы ваши, которые были, не рассказывали вам. 15 главы Деяния апостолов, стих 26. Давайте вставши вас. Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Все люди вообще на земле, как же, одни предают других, другие предают себя. Вот те, которые предают других, тоже по-разному предают. И те, которые себя предают, тоже по-разному. Но которые других предают, в нашем понимании, или только как слышим мы слово «предатель», ух, как это страшно, правда? Ну и никому такой несчастной доли не желаю, никому. Вот у нас в церкви в 77 году оказался предатель. Его специально заслали туда. А церковь не пободрствовала во время приема. Хотя имела свидетельство от Господа, что не надо его принимать, он человек чужой. Дух Святой всегда даст свидетельство, если мы будем бодрствовать. И вот когда уже дело свершилось, он всего 7 месяцев побыл в церкви, ну за это время, что он успел, смог узнать. Такой ревностный оказался, страстный. И с машиной своей. Брат, я вас подвезу. Брат, давайте. Труд какой? Литературу куда отвезти? Там что? Говорю, вот есть труд, Ваня, молитвенный дом строить, кирпичи таскать, там то-то. Это ему не годилось. Ну, а мы дети Божьи, дети на самом деле. За эти 7 месяцев узнал, где переплет делают, подвозил. Где литература хранится, церковная, библиотека. Где средства хранятся, церковные. Узнал. И что узнал? В 7 домах как раз обыски. И вот забрали. 6 декабря 77 года. Забрали. Но меня-то попозднее забрали. В 78 году, 4 июля, братьев в июне осудили в 77 году троих. И вот когда я уже с делом знакомился, потом говорю твоему гражданину прокурору, он мое дело вел, областной прокурор, старый мой знакомый, и мне надо очную ставку с Иваном Змарадой. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, вы имеете на это право. Пишите заявление. Написал. Приходит он. А он меня на допрос в прокуратуру возил. Его милиционеры охраняют. И вот Ваня пришел. Ну, я подробно не буду рассказывать нашу очную ставку. Немножко поговорили, одно, другое, третье, потом говорю. Вань, ты меня Библию просил или я тебе сам навязывал? Просил. А ты вообще ее читал? Немножко читал. Ты про Иуду читал? Читал. А про конец его читал? Читал. Ну вот. Ты его потом. А предатели, они хорошо их не кончают. Их даже ненавидят те, которые ими пользуются. И веревка твоя у тебя в кармане. А дерево, где повесить, ты найдешь. Только, Ваня, именем Господа прошу тебя, когда настанет твой час, не вешайся, пожалуйста. Пусть перед тобой не Иудино дерево встанет, а крест Иисуса Христа. Он умер на кресте и за предателей. Он молился и за своих палачей. Ваня, когда этот час придет, покайся тогда. Верю я, Господь и тебя простит, если ты искренне покаешься. Ну, дальше мне не дал говорить товарищ прокурор. Говорит, вы запугиваете следователя, а свидетеля. Ну, я говорю, вы же по-русски понимаете, я же его не запугивал. Вот несчастные люди, предатели, а пользуются ими другие люди. Бессознательные враги Господа. Бессознательные в большинстве случаев. Ну, есть другая категория людей, которые себя предают, о которых есть свидетельство в послании к Ефесянам 4 главе, где апостол Павел употребляет такое стильное выражение. «Заклинаю вас, Господь, не поступать, как прочий народ, как язычники, которые предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимости. А вы не так познали Христа». Это надо предавать себя, чтобы делать всякую нечистоту с ненасытимостью. Если бы начал я вам рассказывать, что за мои коротенькие 11 лет заключения навидался я, наслышался вот со стороны несчастных людей, которые предались распутству и делают всякую нечистоту с ненасытимостью, мы бы в ужас пришли и нам даже многое стыдно рассказывать, а на самом деле так. Может, начинается с малого, у маленького человечка, какой-нибудь неправды, с какого-нибудь непослушания, а потом стрелы сомнения, неверия сеются в этом сердечке, и как потащит его сатана до самого ада. И сколько их таких умирает? Вот один маленький пример. Все-таки не удержусь, расскажу. Приехал к нам в колонию на Мангышлак один человек. Но он из благородной семьи, как нашим языком сказали. В то же время четвертый раз судимый уже за воровство. И вот когда мы ближе с ним познакомились, а мы с ним уже сидели раз вместе, и он мне однажды говорит: Яков Григорьевич, вот на стройку мы ходим теперь, в один день залезу я на четвертый этаж и вниз головой. А человеку 30 лет, 29 лет, 30 еще не было. Вы можете представить себе немножко, дети Божьи, что же доводит душу до такого состояния? И вот как Олечка здесь рассказывал немножко, теперь я получаю от него письма, от этого Володи, я русским его фамилия. Он, потом у него переменилось, по милости Божьей, мнение и говорит: я Яша, там он мне называет. Я пишу явку с повинной. Кроме тех преступлений, за которые меня судили, дали мне 6 лет. У меня еще есть 7 преступлений, которых никто не знал. Даже другие за их осудили за то, что я сделал. Хочу очистить душу свою от всякой скверны. Пускай мне еще больше срок дадут, вытерплю. Но жизнью, в которой я жил, не буду больше жить. Недавно к нам приезжала его мамаша, а то у них совершенно контакты разорвались. И вот теперь мы побыли у нее даже дома. Знаете, что она говорила? Я когда первый раз у вас была, я себя такой грешной чувствовала, ну хоть сквозь землю провались. А вы такие небесные люди, но только Яков Григорьевич, почему мне в собрании не разрешили про вас рассказать? Вы же моего сына спасли. Да я бы скромно рассказывал. Говорю, у нас так не положено, чтобы как-нибудь, ну, что ли, восхвалять человека. Ну, всю славу Господу приносит. Я немножко это упоминаю для того, чтобы мы могли, кто вот предает себя какой-нибудь нечистоте, так серьезно-серьезно подумать. Конец ее такой страшный, невыразимо себе представить. Даже не говоря о вечности. Вечность – это уже совсем ужас. Не дай Бог никому. Но есть еще третья категория людей, которые предают себя. Это возлюбленные человеки, которые души свои предали ради имени Господа Иисуса Христа. Вот так. Это очень относится к нашему вот братскому движению возрождения в нашей стране. Ой, я, наверное, немножко долго, да? А уедете? Едем. Ну ладно, тогда с верой. Не знаю, может вам кто рассказывал, или никак надо рассказывать. Я ведь прошлый год юбилей братства вообще не всех бы праздновал. Да. Только тогда воскресенье было сейчас 16-го, а тогда было 17 августа воскресенье. Вот дух меня просто так заставляет, иди туда. А я там 23 года не был. Да еще как это страшно, вот думаю такую мысль. Я не знаю, как у вас в Москве здесь было. Нет, немножко знаю. Представьте себе, когда мы получили первое письмо от братьев инициативных групп, было так на сердце, у нас был маленький молитвенный кружок, мы пригласить решили всех, все руководство, регистрированную общину всех, где мы тоже членами были. Человек 32-34, наверное, были они в нашем доме. Сделали так. Более благовидно, там день рождения. Ну и зачитали им первое письмо от братьев инициативной группы. Там были все братья, служители, члены совета, проповедники. Рядовых не было. За исключением нас, рядовых молодых. И вот Господь мне свидетель, из всей этой группы братьев руководящих, один за другим свидетельствует так. Истинно написано в этом письме. Мы действительно дошли до такого состояния, как нам немножко сейчас сестрица рассказывала. Только один помощник пресвитера сказал, резко написано, резко. И в конце, когда так вроде благожелательно выслушали все, я говорю, братья, давайте в общине прочитаем письмо. Но общине наш тогда был 960 членов. Давайте в общине прочитаем. Оставьте раз членское собрание, не послушайте вы уполномоченного, тогда членских не делают. Только отчет на Новый год, вот и все. Они сразу назад. Потом говорят, братья, ну если вы не можете, разрешите мы прочитаем. Только чтобы никто не перебивал. Вы же сами сегодня свидетельствуете, что истину написали братья о бедственном положении братства евангельских христиан, баптистов в нашей стране. И этого не разрешили. Больше того. Ну, мы тогда, может быть, не совсем разумны. Ну, как? Решили по домам ходить. Чтоб хоть немножко братья и сестры были в курсе дела, что Господь подает свой голос и начинает свое святое дело. Они меня просят. Старичку одному пришел, служитель тоже. Оставил, Яша. Мы тут прочитаем нашим кружочком. Оставил. Потом мы передадим вот туда. И еще, куда ты скажешь. Ну, договорились, примерно. Ага. Недели-две прошло, пошел туда, где надо мне взять это письмо, беру и читаю. Вот это меня сегодня еще так сильно тревожит. Это не духовная пища, которая свойственна совершенно, а свиные рожки, которые Яша взял у сатаны и распространяет по нашей общине. Вы знаете, я когда это прочитал, пусть бы меня кем угодно назвали, но когда вот на то святое, где они кругом таким сидели и говорили, истинно написано, А потом еще написали и расписали. Да еще один написал, и второй написал, и третий. И все именитые члены общины. Что это сатанинский. У сатаны я взял и распространяю. Этого перед Богом не забуду до смерти. Как меня кто бы обзывал, это ладно. Но что они на то, что Дух Святой начал. И теперь олицетворил так вот перед лицом всего мира. Что это действительно не сатанинский огонь, как один из высокопоставленных здесь во всех бы выражался вначале, а Божий огонь. Как, какими слезами надо это оплакать людям, такую хулу на Духа Святого и на Божие дело возрождения, которое Господь начал и совершил до нашего дня. Так вот, в прошлом году вернулся только домой, месяц не пробыл, давай иди во всех бы. Говорит, Степан, пойдешь со мной? А чего? Ну, помощь будешь, молиться будешь. Если надо сзади посидеть, посижу, помолюсь. Надо будет пройти вперед, пройду. Нужно будет говорить, буду говорить. И братьям говорю, братья, вот такое побуждение, пойду я туда, юбилей праздновать. Вы молитесь Богу. И не осуждайте меня, как некоторые уже взяли это на вооружение. Яков Григорьевич, он уже с нами, он уже заколебался и так далее. Чести такой, тоже некоторое время в тюрьме находиться. И христианину вообще на любом месте невозможно без молитвы. А в тюрьме тем более. Тем более. Но вот иногда появлялось такое неистребимое желание молиться громко, вслух. И вот те люди, с которыми мне приходилось находиться, иногда, правда, к ним так обращался. Вот когда огонь такой загорался в душе, говорю, ребят, вы меня уважаете? Говорят, уважаем. А я очень уважаю Господа моего, о котором вам пою и рассказываю. Вот сейчас у меня есть большое желание такое вслух громко помолиться. И если вы меня уважаете, поуважайте немножко и моего Господа. Я вас прошу всех встать. Все до одного встают. Не видел ни разу, когда приходило такое волнующее побуждение от Бога, за исключением только тех, кто вставать не может. Там есть, сидят такие люди, которые вставать не могут. То ли безногие, то ли парализованные. Такие тоже бывают темные. Вот так, возлюбленные. И сегодня такое волнующее желание всех, чтобы мы все, кто может встать, большинство из вас мне не надо призывать, потому что стоите уже несколько часов. А вот кто может встать, чтобы мы, вставши, послушали святое, божественное слово. Но силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших, по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Аминь. Аминь. Кто имеет возможность садиться, пожалуйста, садитесь. Ох, немножко неудобное у вас устройство сегодня, аж мне хочется через него не говорить. Вы знаете, признаюсь откровенно, вот вчера мы подъезжали к Москве, говорю своей помощнице, ох, люберцы, смотри, я ведь счастливчик. Как приеду в Москву, так праздник. Вот так было, почему люберцы вспомнил. Да, наверное, лет 15 назад приехал я тоже в Москву с некоторыми другими братьями, на общение братьев-служителей, человеков, предавших за имя Господа души свои. И вот в Люберцах как раз было это общение. А может, кто-то и есть из тех, кто там был. В общем, началось хорошо, слава Богу. Первая часть. Потом появилось препятствие. В общем, Пришлось нам заканчивать общение в милиции, где-то тут у вас, в Люберцах. Ну и нас там, конечно, разделили всех по комнатам. Вот. Я с тремя братьями оказался в одной и той же комнате. Да, там был три офицера. Старший был в чине майора. Вот они начали нас спрашивать, давать документы, кто откуда приехал, когда и зачем вы приехали сюда. И в это время откуда-то с другого кабинета крик раздался. Ну, как будто кому-то больно делаешь. А один из братьев сказал, братья, наверное, братьям кому-то больно делать. Давайте помолимся Богу. И мы там встали перед Господом и начали молиться. Громко, вот как я говорил вам, среди заключенных иногда молился. Громко начали молиться. Как-то Господь так сделал, никто нас не перебивал, пока мы помолились. Потом этот старший товарищ говорит, ну что вы это делаете? Мы спрашиваем, а что? Да вы понимаете, где вы находитесь? Говорим, понимаем, в московской милиции. Ну вот, разве можно тут молиться? Ну мы говорим, так мы в доме молились, вы нас оттуда вытащили. Ну а нам без молитвы же нельзя. Так это же милиция, говорит. Это же оскорбление в милиции Богу молиться. Ну, мы говорим, один, потом другой, так как дух давал провещева. Говорим, вы видите, что получилось-то. Кому-то больно из наших братьев там делать. Мы знаем, вы это можете делать, больно. А мы же с вами кулаками не деремся. Оружием не стреляем. Вот мы молимся Богу. Вы слышали нашу молитву? Слышали. Вы поняли нашу молитву? Поняли. Мы хоть одно оскорбительное слово в ваш адрес сказали? Да нет. Ну вот видите, а вы говорите оскорбление. Дело в том, что Господь наш вот сделал нас братьями настоящими и дал нам чувство родства. И мы по-другому не можем. Не можем. А он вдруг говорит, да, говорит, у вас крепкая организация. Вот по всей стране. На Камчатке тронь в Оркуте отзывается. Говорим, правда. Только вы не совсем опять нас поняли. У нас не организация. У нас организм. Мы тело Иисуса Христа. И Дух Святой так записал для нас и осуществляет жизнь. Одного придавили. Всем больно, все кричат. Больно. Одному радостно. И все поют вот такие песни славы. Видите, какой я счастливчик был, почему я рассказывал. Вашей люберецкой милиции когда-то. Ну вот. А потом прошло, наверное, лет 5. И так неожиданно тоже нужно было путь делать сюда. Приехал, а у вас тут встреча. Петра Васильевича встречают. Правда, попал снова на праздник. Ну, здесь, наверное, есть те, которые 10 лет назад были на этом празднике встреч. И мне тоже пришлось вот так участвовать, как и сегодня. Участвовать. Ну и читал я там Слово Божие. Из первого послания Иоанна, с первой главы. Ибо жизнь явилась. И вот сегодня, спустя 10 лет, опять вижу эту жизнь. Да еще такую вижу, как тогда читал. Жизнь в Иисусе Христе, она не умирающая, неистребимая жизнь. Жизнь в Иисусе Христе, она умножающаяся жизнь. И жизнь в Иисусе Христе прославленная жизнь. Вот некоторые нас сейчас, ну, немножко упрекают, а может и много разглашают. Ох, в этом совете церквей, братцы, в этом все, узники, узники, узники. А я некоторым говорю, а что, вам завидно, что ли? Да ведь лет 10 посидите тоже там. И про вас тоже скажут, и с полным правом. Можете принимать эту честь. Если мы принимаем как честь бесчестие за имя Господа, и честь для нас, не гордость нашу тешить, мы сами по себе прах, как и здесь в стихотворении рассказывали, а во славу нашего Господа, чтобы живы им, Богом нашим и Господом. Я помню, на той встрече не только что я говорил, так Господь мне там записал. Не знаю, Петр Васильевич вас спрашивал хоть раз. А вы помните, что я тогда читал? А ну кто скажет, что на той встрече читал Петр Васильевич, а? Ну-ка, экзамен давайте. Он читал 128-й псалом. Правда я говорю, а? Правда. А что там написано в этом 128-м псалме? Много теснили меня от юности, да скажет Израиль. Проводили длинные борозды свои, и на хребте моем орали оратой. Но я дарил. Еще одну деталь расскажу с той встречи-то. Там, по-моему, вот этот брат пожеланий говорит, слово тоже говорит. Ну и вот сказал такую мысль, она мне немножко острой показалась. Когда он сказал, что смотрите, брат Петр Васильевич, чтобы вы не возгордились, что я вот уже 4 раза в узах побыл. Ну я так немножко думал, не знаю, смелым братом надо быть. Думаю, ну ладно, сынок, придет твоя очередь. Ну так, откровенно сказать. Да. Ну вдруг он и дальше сказал, дух давал ему так провещевать. Ну смотрите, друзья, говорит, если опять Петру Васильевичу вперед нужно будет туда идти, стыдно нам будет. Может, я недословно, извините, братья, передаю то, что и через вас Господь говорил. А вот потом, ну, по разным дорогам, но одним путем ходили наши ноги. Сегодня пришел в собрание, ага, смотрю, Петр Васильевич вот совсем серебряный стал. Видите, пришлось и ему. А он тогда тоже говорил в своем слове, по-моему, даже в заключении. Когда вы вот так, с таким духом, то нам стыдно будет, если вы пойдете вперед нас еще. Когда я вижу, что вы вот такие, теперь славите Господа, нужно будет еще во имя Господа. Пойдем и мы. Ну вот, смотрю, он серебряный посмотрел, а у брата Володи тоже не одна смоль в волосах, видите? Там серебринки уже есть. Вот беда. Не получается мне короткие проповеди. А мне сегодня уже не положено проповедь, собрание уже 4-й час. Ну еще одну мысль надо будет, наверное, сказать. От той встречи до этой. Там ведь я песню пел. Забыли, наверное. Помните, да? И вот сегодня, знаете, так, думал, не смогу уже петь. Дорога к вам длинная была, пока добрались, почти месяц ехали. Вроде сейчас и космические скорости, но не получается. Там свои задержки тоже на дороге. Мы ведь тоже не ждали, что сегодня на встречу попадем. С Олечкой знакомиться. Лично. Во имя нашего Господа. И с вами, возлюбленный, за 10 лет, пока мы у вас не были, вас тут много нового народу наполнилось, выросло во славу нашего Господа. Освободилось. И сегодня поет, рассказывает, ликует, славит. Того, кто один достоин славы. А в нашей жизни, как здесь нам друзья рассказывали, пели, встречи, расставания очень тесно сплетены. И вот, вы знаете, вы такую божественную песню сейчас пели, добрые руки нет. А я с другой стороны получил записку. Брат мне пишет, Яков Григорьевич, а вы знаете, чья это песня, кто ее написал? И написал, это я вам для информации. Написал ее вот такой-то брат. А это теперь наш бывший брат. Вы знаете, как мне по сердцу резануло? Никак я не хотел настраиваться сегодня хоть капельку на грустный лад. Ну, может быть, этот брат знает или не знает, который мне записку написал. С автором этой песни у нас были особые связи в любви Христовой. Он служил в армии, а я сидел в тюрьме. Ну, не в тюрьме уже, в колонии. И вот однажды получаю письмо, и там был сложен такой платочек, обыкновенный носовой платочек. И там были такие слова. Я этот платочек посылаю вам как отцу. Пока я писал письмо вам, он весь был облит моими слезами. У меня, конечно, есть подарки от милых друзей, дорогие подарки. Память такая неистребимая. А вот среди таких подарков такие особенно как-то дорогие, у меня их 2 было. И вот теперь, когда брат написал, что вот этот брат-то, который написал песню эту, «Добрые руки нет», он сегодня не брат. Больно до глубины. И думаю, сколько же за 10 лет у нас оказалось бывших братьев, бывших сестер, которые вместе с нами верили. Вместе дороги мели, вместе любили и пели, все вместе было. А потом... том, что случилось, и нету их. И не просто таких простых, незаметных, а некоторых и больших, которые примером для других могли служить. Нет. Вот вчера был в одном доме, и там мне показывали фотографии. Стоит, ну, по-простому, как мы назвали, сестра Аса, Германюк. Или сестра Улья, Германюк. С мужем и с детьми. Дети. Дочка замуж вышла. Стоит, а я смотрю на ее руки. Как вот Олечка рассказывала за вены на руках люди. Так я на руки сестры Ули посмотрел. Такие они костлявые. Страсть какие. А глаза как звезды. Не знаю, конечно, как кто смотрит. Потом смотрю, брат Степан стоит. Там гора венков, ничего не видно. Степан Григорьевич, муж сестры, который уже тело ее там венками укрыли, а ее уже и нет. Ушла. Думаю, какое горе великое. То она его ждала, его не было. То он ее ждал, ее не было. Дождались и снова расстались уже до вечности. Братья мои, сестры и все, кто в этом собрании есть, это гораздо меньшее горе, чем кто-то заживо умер. И эти раны, они не цельные, если Господь не врачует их, если Он не услышит мольбы и слезы об умерших и не воскресит мертвецов наших. Ну и, наверное, сегодня тоже грустную песню спою. Так смогу. Может, не таким голосом, как 10 лет назад, но все равно буду петь. Вы уж на меня не обижайтесь. Ну, святые мастера небесного пения. Я странник в земле одиноко, в земле, где так много скорбей. А путь мой тернистый, далекий, к отчизне небесной моей. Здесь камни мне путь преграждают, и раны наносят ногам. Туман мне глаза застилает, и грозно ревет ураган. Кругом здесь пустыня сухая, болезни, злоба и обман. А в небе страна золотая, прекрасный святой Ханаан. Там своды небес голубые, там вольно душою дышать. Друзья там для сердца родные меня будут скоро встречать. Я, может, не все буду куплеты петь. У меня же сейчас уже мало силы физической. Но душа поет. Она вас научит, наши милые дети и внуки, родные мои человечки, предавшие за имя Господа души свои, чтобы петь и нести эти песни надежды и славы до конца земли. Во славу нашего Господа и до радостной встречи с Ним, которая скоро, очень скоро состоится. Тебе, мой Господь, доверяю всю жизнь я земную мою. Что ждет меня дальше, не знаю. тобой все могу. С тобой я иду все смелее, спешу и усталости нет. С тобою я вижу, я смелее, небесный спасительный свет. Ну ладно, повторять не буду и длинную проповедь говорить не буду. Если Господь позволит, может, вечером продолжим. Так Дух говорит сейчас. А сейчас что еще скажу? Блаженны вы, милые и дорогие для Бога человеки, возлюбленные Господом и возлюбившие Его, мои родные братья и сестры, отцы наши и матери, жены наши и мужья, сыновья и дочери, возлюбленные человеки, которые искренне от всего сердца предали души свои за имя Господа Иисуса Христа. Никто из нас не останется в стыде никак, никогда. Вот уже перед началом собрания спрашивал некоторых, а вы вот здесь такого брата помните? Ой, говорят, нет. А потом вдруг встречаемся здесь во дворе. А он мне сам говорит, брат, а ты меня помнишь? А я говорю, а как же не помню? Конечно, помню. Это тот ты брат, который вот на собрании каялся, когда вы в электростале. Да еще во время молитвы говорит, Катя, кайся, это наш день с тобой сегодня. А я тут приехал сюда в Москву спустя 10 лет и спрашиваю, а есть тут такие Катя и муж ее? Правда, имя запамятую его, Федя, говорю. Они что-то, говорит, не помнят. Витя, говорит, он, Витя. А я говорю, а как они устоялись так, как христиане? Вот он говорит, устоялись, слава Богу. Я говорю, вы теперь члены церкви? Да, члены церкви. Вот так сегодня от души и радуюсь приветствовать всех и призывать радоваться всех, как апостолы писали из церкви Иерусалимской, церковь Антиохийскую. Еще про других спрашиваю, еще про третьих спрашиваю, а про одного тоже бывшего брата спрашиваю. Ну, с умыслом спрашиваю. Я о нем-то, что он бывший брат, в тюрьме узнал. Когда с делом своим знакомился, узнал. Ну как, он по наружности может и брат сегодня. А по внутренности своей стал бывший брат. А он как? Говорят. Говорю. Конечно, если Господь позволит мне с ним лицом к лицу говорить, и ему это скажу от сердца. Брат дорогой, не будь бывшим, а живи сегодня. Милость тебе Христос принес. Но без искреннего, глубокого раскаяния и без оплакания всего того, что сделал тебя бывшим, не оставайся. Пропадешь навсегда. Не оставайся. Дорогая душа, и вот думал я, возлюбленные, мы сейчас будем искренне от сердца благодарить нашего Господа, что им мы живы до этого часа. Не просто не живы, не просто живы, не уничтожились, а за это время выросли, размножились, расцвели. И сегодня будем славить нашего Господа при всех переживаниях и болезнях, которые отягчают нас со всех сторон. И, наверное, мы от всей души будем молиться за тех бывших братьев и сестер, которых нет сегодня с нами, что доказалось им не под силу, что-то завладело их сердцем и увлекло их от Господа, или испугало их, и они стали вот в таком положении. Легче нам просить от Господа утешения для сердца брата Степана Григорьевича Германюка и для его детей, которые лишились мамы и верной подруги, помощницы, спутницы и сонаследницы. Легче. Ну, пусть сердце наше не изнеможет в слезах. Я одному брату еще здесь говорю, брат Коль, а твоя Люся еще не покаялась? Он говорит, да нет еще. Ну ты как ее увидишь, скажи. С того дня, как я был в вашем доме здесь, и первый раз увидел ее вот в таком состоянии, в котором она находилась, тогда пред Господом дал такое обещание. Ну, признаюсь вам, если меня, кроме общих молитв, молитвенный списочек в душе. И когда молюсь, на всяком месте, и дома, и в тюрьме во все годы, вот так, и по этому молитвенному списочку. Господи, будь милостив, чтоб не погибли Ваня Батурин, Миша Рыжук, Павлик Маховицкий, Люсь Полякова, и так далее, и так далее. И вы знаете, какая радость для сердца моего. Бывает, вот приехал домой, приезжает одна старая сестра, а мы с ней в один год когда-то уверовали в Бога. И был у нее сын, который хороший юноша был, в собрании ходил. Потом случилась беда. Ну, из-за мамы случилась беда. В общем, мама-то потом, хоть со многими слезами, восстановилась, а он никак. Никак. И год, и 10, и 20. А теперь приехал домой, она приезжает. Я ее спрашиваю, ну как, Юра? Говорит, Яков Григорьевич, недавно ведь он покаялся. Ох ты, говорю, что ж ты раньше-то не приехал, мне не сказала. Я теперь могу его вычеркнуть из того скорбного списочка и туда другую душу принять. А за него буду Бога благодарить. 22 года услышана молитва. Я не скажу, что только моя, как и Олечка здесь говорила. Мы не можем сказать, что вот я молился, я веровал, и только все в этом. А вот все мы, вот этот организм, который сделал из нас Господь для себя, для своей славы, пусть он и сегодня и радуется, и ликует, и не стыдится слез своих, чтобы оживали мертвецы, чтобы возвращались блудные сыны и дочери, чтобы бывшие становились настоящими, и слава Богу нашему умножалась. Аминь. Будем молиться Господу. Молитва возлюбленных твоих и к воздыханию сердечным каждого. Мы не можем, конечно, без благодарности молиться. Потому что и вся жизнь наша по великой милости Твоей, чудо в этом мире, тем более в этом последнем времени. И разве можем мы перечислить все милости и благодеяния Твои, которыми Ты окружал нас малых и наши дорогие семьи и дорогое наше братство, которое сегодня живо Тобой имеет искреннее желание, большинство из нас ты это видишь, чтобы быть в числе человеков, предающих души свои за имя Твое. Потому что какая была нам польза, как вот брат читал нам здесь слово Твое, идти за Тобой, переносить что-нибудь, и потом от Тебя услышать, не может быть моим должником, не достоин меня. Нет, мы так не хотим, Господь, ты это видишь, наше сердечное искреннее желание. Если даже будем еще плакать, если даже будем еще страдать, если даже будем еще сеять со слезами, ты же это благословишь великой радостью, Бог наш всемогущий, которого мы и не можем так найти достаточно достойных слов, чтобы из глубины души принести тебе. Мы только надеемся, Господь, что когда будет час нашей желанной встречи с Тобою, Ты преобразишь наш немощный и слабый язык, и мы, как ангелы Твои в небе, прославим Тебя вместе со всеми святыми, которые уже ушли туда раньше нас и были готовы к этому, и нам оставили святые семена любви и истины Твоей, которые и нас оживотворяют через действие Духа Твоего. Пусть так и дальше продолжится, Господь. А вот те боли наши непроходящие за всех, кто был и нету. Есть вроде и нету. Ты же это знаешь, Господь, как и за нашу старшую дочь. И за нашего младшего сына. Как и за души наших дорогих сыновей и дочерей во многих семействах в нашей стране. Господи, Господи. Будь милостив к нам. Порадуй наши сердца, чтобы были такие чудные встречи, о которых ангелы на небесах радуются и прославляют имя Твое. Все наши желания смиренно несем пред Словом милости Твой, Отец наш. И за эту радость встречи с Тобою, друг с другом, во имя Твое, в любви Твоей, от всей души благодарим Тебя и всем сердцем нашим поклоняемся Святой Троице, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.